Глава 8. 1928 год, март, 19-е, Подмосковье. Валерий Павлович Чкалов сидел за штурвалом нового самолета. Полет проходил нормально. Обычный полет, каковых за время испытаний нужно сделать великое множество. Проезды и подлеты остались позади. И теперь можно было летать. Пока осторожно. Максимально осторожно, прощупывая и изучая новый двухмоторный самолет Поликарпова. Поворот. И он заметил внизу, у аэродрома, приметный кортеж наркома. Это пробудило в Чкалове чертенка, и он заложил довольно крутой вираж. Да еще со значительным снижением. Так, чтобы пройти рядом с кортежем на минимальной высоте. «Падает!» — ахнул начальник испытательного аэродрома. «Чкалов?» — переспросил Фрунзе. «За штурвалом ведь он, так?» «Так, он...» «Тогда дурачится!» — улыбнулся нарком и помахал ручкой воздушному хулигану, когда тот уже был близко. Рядом, правда, стоял начальник аэродрома и грозил ему кулаком, что создавало определенный диссонанс. Тот пролетел совсем недалеко, в метрах в 50, и прекрасно все видел. И тоже махнул рукой, рискуя утратить управление над самолетом. После чего, вдохновленный вроде как одобрением наркома, занялся форменным безрассудством. Начал крутить фигуры пилотажа, в том числе и высшего. Испытания должны были проходить последовательно, постепенно, с тем, чтобы понять, как аппарат работает, какие перегрузки испытывает, где узкие места, ведь после каждого полета его тщательно осматривали и проверяли. А тут такая нагрузка разум. «Разобьется же, дурак, разобьется!» «Конечно, разобьется!» — кивнул Фрунзе. «Это же Чкалов!» «Но он по-другому не может». «И вы так спокойно об этом говорите?» «Каждый человек сам себе злобный Буратино, то есть кузнец своего счастья. Валерий одарен, он прямо-таки талантлив, но совершенно неуправляемый и дурной. Это рано или поздно закончится для него фатально». «Он же самолет угробит! Сам-то ладно, раз дурак!» «Он его как раз проверяет по ускоренной программе. Вон как крутит-вертит. Наверняка хороших перегрузок достигает. Добрая проверка, хотя я ее и не одобряю. Но он обязательно себе шею сломает, как с ним не поступай. Так что к этому нужно относиться спокойнее. Валерий человек хороший и талантливый, так что, думаю, сильно уж его наказывать не нужно. Просто передайте, что Михаил Васильевич приказал поставить его в угол, как шалуна и проказника, на часик». «Поставить в угол?» — ошалело переспросил начальник аэродрома, хлопая глазами. А остальные присутствующие заржали. Фрунзе же, не дожидаясь приземления шалуна, сел в машину и отбыл. Он все равно проезжал мимо и решил взглянуть на то, как проходят испытания. Лишние полчаса погоды не сделают, а тонуса подчиненным добавят. Новый самолет Поликарпова строился по техническому заданию под сильнейшим влиянием знаменитого Lockheed P-38 Lightning. Затем исключением, что он был деревянным. Алюминия и сплавов на его основе пока в Союзе выпускали очень мало. Да, делалось все для расширения этого вопроса. Однако чудес не случалось, и Михаил Васильевич не видел смысла делать ставку на цельнометаллический боевой самолет раньше 1935-38 года. Просто не получится обеспечить его сырьем в случае массового производства. Так что этот пепелац имел силовой набор, собранный из дельта-древесины, обшивку ровных поверхностей из бальзы, а изогнутых — из стеклопластика. Благо, что эпоксидку уже открыли, и даже начали мал-мало производить. Да и со стеклотканью дела наладились. Дельта древесина же была по своей сути разновидностью бакелитового композита, получаемого склейкой под давлением множества слоев древесного шпона фенолформальдегидными смолами. Последние и отечественная промышленность выпускала с нарастающим объемом, и у немцев получалось закупать. Бальза же! Кое-какие посадки ее уже имелись в районе Сочи. А так Союз закупал очень и очень прилично этого сырья в Латинской Америке. Благо, что никакого сильного рыночного спроса на нее не имелось. И никто не стремился эти закупки перебить. И не только закупал, но и запасал на специально развернутых стратегических складах, чтобы, если что, не оказаться с, так сказать, голым задом. Так что получалось с этим самолетом довольно интересно. Да, не лайтинг. Но и на дворе всего лишь 1928 год. Тем более, что этот самолет, на котором шалил Чкалов, увидев наркома, был единственным образцом. Нулевой моделью, на которой отрабатывали и изучали планер. А также, что намного важнее, механизацию крыла. А ее тут было, дай боже, да еще с электромеханическими приводами. Так что Чкалов рисковал невероятно. В любой момент могли отказать опытные агрегаты. Туполев после завершения работ над «Пчелкой» занялся опять нестратегическими машинами. Согласился с доводами Фрунзе и взялся за двухмоторный бомбардировщик вполне традиционной схемы. Этакий «Москито» по-советски, которые ему требовалось слепить с использованием все той же дельта-древесины, бальзы, стеклопластика и пары перевернутых картером вверх двигателей BMW 6. Ну и, само собой, с обширной механизацией крыла. На его проекте обкатывались те же самые электромеханические приборы, что и у Поликарпова. Да и в целом, максимум общих решений и богатый обмен опытом. Они каждые две недели собирались на рабочее совещание и мозговой штурм. «Красивый самолет», — мечтательно произнес адъютант, вспоминая кульбиты Чкалова. «Красивый», — согласился нарком. «Но, увы, он пока не более чем баловство». «Как баловство? Вон какой быстрый и маневренный». «Это верно. Но когда он в серию-то пойдет? Году в 30-м, если повезет. Пока освоят, год еще пройдет, не меньше. Так что это дело нужное, но далекое». «Так 3 года быстро пролетят». «Если начнется война, каждый день будет тянуться как год», — мрачно заметил нарком. «Особенно, если у нас все станет плохо складываться». Адъютант замолчал. Фрунзе же погрузился в свои мысли. Авиация СССР на начало 1928 года, несмотря на все его усилия, была в целом весьма и весьма архаичной, в том числе и потому, что ее основой являлся Р-1 Поликарпова. Тот самый Р-1, который являлся копией британского De Havilland DH-9A, являвшегося, в свою очередь, модификацией одного из самых массовых самолетов Первой мировой войны DH-4, разработанного в 1916 году. Научно-технический прогресс неумолимо и быстро бежал вперед. И Р-1 к 1928 году был в целом уже устаревшей машиной. Рабочий, пригодный к делу, но устаревший. Однако на 1 марта 1928 года в РККА их числилось 1948, из которых 1417 располагались в военных округах западнее Урала, в том числе и 78 в УССР. откуда их благоразумно выводили под любыми предлогами. В первую очередь, конечно, на плановый ремонт и модернизацию. Это был дешевый биплан универсального назначения стоимостью в 14 500 рублей. Фрунзе его выпуск не прекращал. Машина-то полезная, и не только в армии. Хотя и не наращивал. А те аппараты, которые имелись в войсках, пытался хоть как-то модернизировать. Вместо весьма спорного 400-сильного Liberty L-12, известного в СССР как М-5, он ставил 500-сильный БМВ-6. А вместе с ним и новый клееный обтекатель, повышающий аэродинамические свойства машины. Ну и ставил в обязательном порядке радиостанцию ближнего действия для связи в бою. Ну а дальше машины разделялись по функциональному назначению. Часть переделывалась в одноместные истребители сопровождения, максимально облегченные. Они имели батарею из 4 7,92 мм синхронных пулеметов, по паре фюзеляжа и корни крыльев. Другая часть переделывалась в легкие бомбардировщики. Они оставались двухместными, но оснащались бомбовыми прицелами, переговорными устройствами и 8 универсальными держателями под крыльями. Меньшая же, третья часть, становилась специализированными разведчиками. В дополнение к ближней радиостанции они несли достаточно мощную, с хорошей дальностью, а также фотоаппаратуру и довольно серьезные оптические средства наблюдения. Переделки в целом минимальные. Больше с новыми двигателями возились, чем со всем остальным. «Бомбы!» — как-то воскликнул на совещании Фрунзе. «Вот что важно! У нас ведь их толком-то и нет!» На самом деле Михаил Васильевич грешил против истины. Бомбы были, но в основе своей переделанные из старых артиллерийских снарядов, что создавало и трудности, и путаницу, и бардак, да и боевой эффективности не добавляло. В оригинальной истории этим вопросом занялись только в начале 30-х. В этом варианте реальности уже в 1926 году. И к 1928 году имелся маломальски налаженный выпуск некоторого стандартного ассортимента таких боеприпасов. Первым делом решили вопрос с выпуском фугасных бомб. Пока что самых простых. Обычный чугунный литой их корпус начинялся взрывчаткой. Ничего необычного. Все предельно просто и примитивно, как мычание. Но главное — размеры стандартные, как и точки крепления. Выпускались в калибре 100 и 250 килограмм. Потом Михаил Васильевич наладил выпуск осколочных бомб. Они представляли собой достаточно тонкостенные стальные сварные корпуса, внутри которых располагалась как взрывчатка, так и пара слоев надсеченной каленой проволоки приличного диаметра. Выпускались 50-килограммовыми. В теории можно было бы и меньше калибр делать, но R1 имел возможность только внешнего подвеса бомб, причем в ограниченном количестве. Так что пока обходились вот таким вариантом. Самыми последними стали зажигательные 250-килограммовые бомбы. Сварной их корпус был наполнен пирогелем, то есть простейшим напалмом на основе смеси солярки и гудрона, в который добавляли взвесь из смеси селитры и магниевого порошка. В какой-то момент Фрунзе хотел сделать ставку на фосфорные бомбы, но помешали два ограничения. Во-первых, их не было смысла делать большими, а решать вопрос со сбросом значительного количества мелких боеприпасов с R1 не хотелось. Марокко. Так что их просто скидывали вручную, но это неправильно и, в общем-то, бестолково. А если по уму, то либо кассетные боеприпасы создавать, либо еще что-то выдумывать. Во-вторых, такие бомбы с пирогелем при подрыве расплескивались, заляпывая все вокруг зажигательным составом, что выглядело намного эффективнее фосфорных зажигалок. Кроме бомб, для R1MB разработали простейшую систему модульных подвесных контейнеров. Строго говоря, к марту 1928 года начали производить только один его вариант. Просто 7,92 мм пулемет с хорошим боезапасом, что позволяло при необходимости на бомбовые подвесы R1 повесить аж целых 8 пулеметов и управлять их синхронным огнем из кабины. Жуткий шквал огня получался, прямо ураган. Пока это была только опытная площадка для идеи. Пока. Но в дальнейшем ее собирались использовать много где. Эти самолеты были основой, базисом, фундаментом авиации РККА. Конечно, имелись и другие. Например, 167 истребителей и 2 Григоровича. Довольно посредственные машинки, но на роль истребителей сопровождения они вполне годились. Еще были ИП-1, те самые, с которыми Фрунзе так возился. Причем в двух вариантах. В базовой, с В-12, 500-сильным двигателем БМВ-6, его улучшенной, на которую ставили доработанный Р-6 двигатель БМВ-5, который сумел форсировать с 320 до 500 лошадей и перевернуть картером вверх. Выигрыш такой переход давал в 2 центнера, что было много для легкового истребителя. Да еще и аэродинамику ему улучшало с обзором. Для полноты картины на ИП-1 оставалось только поставить воздушный винт с переменным шагом и каким-нибудь простеньким автоматом регуляции. Хотя бы даже и механическим. Но не успевали. Увы. Так что приходилось довольствоваться тем, что есть. И к 1 марта на балансе РККА числилось всего 209 ИП-1 и 38 ИП-1БИС. Да еще 42 учебных варианта ИП-1. Другим интересным сюрпризом для неприятеля должны были стать бомбардировщики «Илья Муромец». Их сборку с великими сложностями возобновили на ленинградском заводе ГАЗ номер 3, представлявшем собой часть эвакуированного из Риги Русо-Балтийского завода. Из отличия этого «Илюши» от модели ИМЕ-1 были только двигатели. Вместо старых 220-сильных двигателей Рено WC ставили 320-сильные базовые BMW-5, что заметно поднимало и грузоподъемность, и потолок, и скорость аппарата. Собирали их штучно, медленно. И к началу весны их имелось всего 17 штук, сведенных в отдельный тяжелый авиаполк. Конечно, какой-нибудь ТБ-3 мог бы их переплюнуть и в скорости, и в грузоподъемности, и в дальности. Но его не было, а они имелись. И собирались достаточно просто. Более того, дешево. Возможность же зайти на высоте в 3,5 километра позволяла им вполне надежно работать по крупным целям, если не поскупиться и прикрыть их истребителями сопровождения. Разумеется, эти Ильи Муромцы выступали временной мерой. И они вообще получились только после того, как удалось договориться с Сикорским. У того в США дела шли очень кисло. И он уступил весьма щедрому предложению Фрунзе помочь возобновить выпуск этих аппаратов. А потом уже заняться их глубокой модернизацией. «Вы поймите», — увещевал его нарком. «Нам остро нужны крупные самолеты для грузовых и пассажирских перевозок, которые вы сможете потом использовать как бомбардировщики». «Бипланы, вы шутите? Их время прошло, медленные слишком». «Их всюду еще строят». «Инерция. Это просто инерция мышления. Вы представляете, какая это дура? Его же сбить проще не придумаешь». «Они летят высоко». «И медленно, что позволяет обычными 3-дюймовыми зенитками уверенно их щелкать. Нет, это все пустое. А вот большой и тяжелый дальний гражданский самолет, да, это нужно. Как пассажирский, так и просто грузовой. Причем грузовой даже важнее. Если, как вы говорите, время бипланов ушло, то и в варианте Ильи они лишние. Скорость-то снижают полета. И расход топлива повышают. Да, вполне. Но, во-первых, биплан можно сделать свободно несущим, в том числе и полуторапланом. Во-вторых, у Ильи я вижу перспективы перехода к подкосному высокоплану с широкими крыльями толстого профиля. Вариантов масса. Главное — придумать, как обеспечить самолет предельной экономичностью при максимальной вместительности, дальности и грузоподъемности. А скорость? И черт с ней! Фрунзе его уговаривал. Сикорский сомневался. Еще свежи были воспоминания, вынудившие его бежать из родного дома в Киеве, просто спасая свою жизнь от скорой и во многом безумной революционной расправы. Интересная тогда была беседа. Насыщенная. Нарком даже улыбнулся, вспомнив о ней. Автомобиль же меж тем катил по Подмосковью, приближая наркома к Зарайску, небольшому городу на самой окраине области. Там находилась маленькая спецшкола и база сил специальных операций РККА, выделенных из службы охраны наркомата. Та уже излишне разрослась и стала возможным ее дробить с оформлением специализированных частей, таких как эти самые ССО РККА, или там спецназ главного разведывательного управления РККА и другие. Вот ее-то нарком и собирался посетить с внезапной проверкой, чтобы посмотреть, как там и что происходит. А заодно взглянуть на успехи приписанной им мастерской, в которой штучно собирали спецтехнику самого разного назначения. На подъезде Михаил Васильевич выглянул в окошко и заметил болтающуюся в небе пчелку. Она здесь применялась для отработки прыжков с парашютом, новой дисциплины, которую каждый из бойцов ССО РККА должен был освоить. Не так, чтобы и очень нужно, но ситуации бывают разные. «Заметили», — недовольно буркнул нарком. И словно в подтверждение его слов, Ту-1 «Пчелка» заложил резкий вираж, устремившись на аэродром. Радиостанции на конкретно этой модели не имелось, чтобы максимально выжать грузоподъемность. Вот и поспешил доложиться как мог. Слову сказать, эти Ту-1 составляли заметную часть авиации РККА, являясь легким военно-транспортным самолетом. Их уже насчитывалось 72 штуки, и их продолжали производить. Им в подмогу в этом военно-транспортном ведомстве шли 14 Форд Тримотор 4АТ-4, 31 Юнкерс G-24 и 41 Юнкерс F-13, а также их советские копии, которые нарком прикупил с перспективой после передать гражданским. Однако сейчас весь этот военно-транспортный парк давал возможность перебросить по воздуху до батальона с вооружением. Да, скромно. Но в условиях 1928 года, и это песня. Еще в Севастополе и Кронштадте базировались по полку летающих лодок Dornier DOR-4 Supervall. Но они особой ценности в предстоящей кампании не имели в силу характера ТВД. «Готовы, красавцы!» Недовольно буркнул Фрунзе, заметив на подъезде выстроившийся личный состав спецшколы. «Надо будет у них самолет отнять». «А...» Удивленно хотел что-то спросить адъютант, но нарком его перебил. «Шучу». И, открыв дверь, вышел из машины, недовольный тем, что внезапная проверка сорвалась. Кто ведь мог знать, что именно в это время самолет будет болтаться в небе?